Кремль я покидал недовольным. Никакого хитрого плана старики не придумали, решив танцевать от полученных результатов. Экспериментаторы хреновы. Единственное, что удалось получить, набор рекомендованных к озвучиванию через ФРГшные СМИ мессенджи. Ничего сложного, но и толку нифига не будет. Во время Олимпиады немцам будет не до политики, а мои словеса туда и так просачиваются через потешную коммунистическую оппозицию действующим властям. Вот так и умирает материализм в политике. Череда побед туманит голову, хочется больше, и тут в седые бошки приходит замечательная идея об отправке меня в ФРГ. А ну, как что хорошее из этого выйдет? Что ж, варианта отказаться нет, поэтому, улыбнувшись вышедшим из интуриста американским неграм, я улыбнулся. Йо, поехали со мной на Олимпиаду в Мюнхен!